Бржастовская Сумлинская Изабелла Леопольдовна. Вот наградил папаша отчеством с фамилией. Жена. Сидит рядом с Игнатовым у костра, пытается щипать птицу. Тонкие пальцы с обтянутыми сухой полупрозрачной кожей косточками беспомощно цепляются за упругие и, кажется, чрезвычайно упрямые тетеревиные перья. С голоду околеешь, пока справится старая грымза. Это особа? Высокомерная, с претензией в каждом жесте, невоздержанная на язык. Горелов жаловался, что она ругает власть, но какими именно словами сообщить не смог. Критика шла по-французски. Хитра, умна. Но кроме ума и острого языка ничего у дряхлой кобры нет, так что не опасно. Горелов Василий Кузьмич нашел себе длинную палку, размахивает ею, как жезлом, командует постройкой всех трех шалашей одновременно, гуляет от постройки к постройке, тычет погонялом, кричит громко, аж в ушах звенит. Изловчился сам себя начальником назначить, подлец. С этим все ясно. Тип наипротивнейший, наимерзейший. В обычной жизни Игнатов с удовольствием раздавил бы такого. Здесь приходилось общаться. В пути Игнатов то и дело вызывал к себе в купе вагонных старост, расспрашивал про настроение. Из всех них Горелов был самым яростным и подобострастным докладчиком. «Для этой собаки кто сильнее, тот и хозяин. Пока ты у власти и с револьвером, руку будет лизать, хвостом вилять. Ослабнешь на минуту — укусит, а то и горло перегрызет. Этот опасен». Так постепенно Игнатов доходит до конца ленинградского списка. Несколько не то учителей, не то университетских преподавателей, типографский работник, банковский служащий, пара заводских инженеров или механиков, домохозяйка и пара людей без определенного занятия. Тунеядцы. Язва на теле общества. И даже невесть, как затесавшаяся в это общество модистка. В общем, рухлядь. Единое молью старичье, пыль истории. Кроме Горелова, ни одного опасного. Теперь задача посложнее. Разобраться с раскулаченными. Сначала найти в списке и отметить всех живых. После вычеркнуть у бывших. В двух шагах от Игнатова сидит на коленях маленькая татарочка Зулейха, разделывает подстреленных тетеревов. Он находит на листке ее имя, обводит углем. Линия получается жирная, толстая, густо черная, как ее брови. Он тогда в воде хорошо рассмотрел ее лицо. Нет, не рассмотрел, вызубрил, выдолбил в памяти. Все вглядывался, жива ли, дышит ли, не слишком ли устала. Не мог допустить, чтоб погибла. Ее жизнь казалась ему единственным прощением за остальные погубленные. Когда увидел, как ее подняли на катер и положили на палубу, почувствовал вдруг такую усталость, хоть помирай. А в голове только одно — спас, спас, вытянул, довел, дотащил. «Думаешь, зачтется?» — мелькает злая мысль. 300 ко дну пустил, одну вытащил, хорош спасатель, нечего сказать. «Отставить!» — устало и уже привычно командует себе Игнатов. «Отставить и работать дальше». Вот Авдей Багарь, однорукий, инвалид. Работает споро, ловко укладывает ветки на крышу шалаша, что-то подсказывает остальным, указывает пальцем. Да вот кто на самом деле руководит постройкой. К нему прислушиваются, кивают. Видно, дельный мужик. Глаза у него смекалистые, цепкие. При Игнатове вечно опущенные, словно боится, что тот увидит в них что-то, разгадает. Этот может быть опасен. Такого и остальные послушают, даром, что с одной рукой. Рядом копошится Лука Чендыков, рыжебородый чуваш. Неказистый, весь какой-то перекошенный, скособоченный, отчаянно некрасивый. Потерял в пути всю семью, запуган до смерти, изможден, растерян. До сих пор дико озирается, словно не понимает, где очутился. Сломленный человек, не опасен. Невдалеке вьется белая борода Мусыхаджи Юнусова, худого и плоского, как тростник. В начале пути на макушке его сияла ослепительно белая челма, а потом куда-то делась. Возможно, ее пустили на тряпки. Игнатов представил, как Хаджи пилит ельник в своей сияющей челме, усмехнулся. Лицо у Юсунова всегда было светлое, отреченное. Думал уже не о земном, а о вечном. Правильно, на то он и Хаджи. Тоже не опасен. Лейла Габриидзе, полная одышливая грузинка. Вглядываясь в лица, Игнатов вспоминает по имени всех, кто трудится в лагере. Находит в списке, обводит углем, пересчитывает. Вместе с ленинградцами 29 человек. Русские, татары, пара чувашей, трое мордвинов, марийка, хохол, грузинка и выживший из ума немец со звонким вычурным именем Вольф Карлович Лейбе. Одним словом, полный интернационал. Остальных зачеркивает. Водя углем по ветхим, до сальности затертым листам, старается не смотреть на фамилии. Пальцы под конец черные и словно бархатные, оставляют на листах круглые жирные следы. Покончив с делом, Игнатов рывком поднимается с бревна и стремительно шагает к берегу. Хочется поскорее вымыть руки. Хочется надышаться холодным речным воздухом. Очень хочется курить. Зулиха приноровилась ощипывать птицу большой еловой щепкой. Лучше бы, конечно, ножом, но оба ножа заняты на постройке шалашей. Щепкой тоже можно работать, правильно говорила мама. Главное в любом деле — руки и голова. Она крепко держит деревяшку в ладони и быстрыми щипками выдергивает из мягкого и податливого птичьего тельца перья, зажимая их между щепкой и большим пальцем. Сначала длинные и крепкие, остевые, затем помельче и помягче. Тушки еще и остыть не успели, ощипываются хорошо, послушно. Рядом притулилась Изабелла. Их вдвоем, беременную и самую старую, оставили у огня костровыми и кухарками. Остальные собирают шалаши и обустраивают лагерь. «Зулиха, дорогая, боюсь, мне за вами не угнаться», — Изабелла растерянно смотрит на быстрое, почти растворившееся в воздухе мелькание щепки. «Соберите лучше перья», — говорит Зулиха. «Пригодятся». Ей приятно, что эту работу она может выполнить лучше. Хорошо быть полезной. Просто сидеть у костра и подкладывать дрова в огонь, в то время как другие работают совестно. Но ходить за ветками в ельник и обратно к лагерю уже трудно. После плавания в ангаре живот погрузнел, словно свинцом набух. Младенец постоянно шевелится, дергается, а ноги совсем ослабли. Лоб потеет. Пару раз уже вступала вниз живота, тянула, ныла, крутила. И Зулиха начинала молиться про себя, думала, пришло время разродиться. Оказалось, рано. Подарок Муртазы, отравленный сахар, утек в ангару. Значит, она будет рожать, каким бы ни был исход родов. Если Аллах пошлет еще одну смерть ребенка, она выдержит. Воля Всевышнего порой бывает причудлива, непостижима земному уму. Провидение оставило ее в живых, единственную из всех спутников на смертельной барже. Более того, послало ей на спасение убийцу мужа, надменного и опасного красноордынца Игнатова. Быть может, судьба хочет оставить ее в живых? Когда Зулиху, почти захлебнувшуюся, содрогавшуюся от хрипа и кашля, выбросила из глубин вод на поверхность, и в бешеной круговерти брызг и волн мелькнуло вдруг рядом перекошенное лицо Игнатова, она ощутила такое огромное счастье, какого никогда не испытывала. Мужу своему никогда так не радовалась, да простит ей покойный Муртаза такие мысли. Еще успела подумать, что Игнатов может проплыть мимо, не заметить ее или не захотеть спасти. А он уже рядом, помогает, успокаивает. Она бы не удивилась, если бы он потянул ее за косы вниз и утопил. Но он держал ее. Держал крепко, что-то говорил, даже шутил. Когда выяснилось, что она не может плыть к берегу, не стал браниться и не покинул ее. Он ее спас. Если бы спасителем оказался хороший человек, наверное, следовало бы стать перед ним на колени и осыпать руку поцелуями. Если бы жив был Муртаза, он одарил бы такого человека богатыми дарами. Если бы жив был Мулла Хазрет, она просила бы его совершить в честь спасителя благодарственную молитву. Ни одного из этих «если бы» нет. Только она одна, и суровый, неприступный Игнатов. Сидит рядом у костра, черкает что-то углем в бумагах, хмурится, сжимает челюсти. Зулихе хочется просто сказать «спасибо», но она не смеет прервать его размышления. Скоро он выдыхает резко и зло, захлопывает папку, уходит на берег. Она надевает ощипанные тушки на длинную палку и опаляет над костром. Когда принимается за разделку мяса, уже совсем темно, и переселенцы, закончив дела, один за другим усаживаются вокруг костра ждать ужина, жадно втягивая ноздрями сладковатый запах паленого пуха. Под сенью разлапистых елей успели построить три шалаша. Матицей служили большие ветки деревьев, на которые поперечно настилались крупные мохнатые лапы, поверх — ветки потоньше. Подстилкой был тот же лапник. Кто-то предложил закидать хвою внутри шалашей березовыми ветвями и охапками травы для мягкости, но на это уже не хватило сил и времени. Заготовили дрова на ночь, натаскали гору хвороста, упавшего сухостоя. Топора не было, и крупные ветки пришлось срезать пилами. Одноручки визжали и гнулись, дергались, вырывались из непривычных рук. Работать ими было неудобно, но кое-как одолели. Распилили. Еще засветло притащили из чащи упавшие деревья, сложили вокруг костра. Теперь все сидят тесным рядком, подпирая друг друга озябшими плечами, греются, выпускают изо рта большие лохматые облака пара. К вечеру холодает. В центре костра на двух плоских камнях исходит паром большое пузатое ведро, ждет мяса. Зулиха бросает в пузырящуюся воду щедрые куски птицы, и запах еды домашний, уютный, плывет над огнем, улетает вверх в черное бархатное небо с крупными бусинами звезд. «Какое освещение!» — тихо говорит Илья Петрович, протягивая к оранжевому костру, натруженный с пары свежих порезов руки. «Это же чистый Рембрандт!» «Это мясо!» — на удивление доброжелательно поправляет Горелов и моргает масляными глазами, неотрывно прикованными к ведру с похлебкой. «Мясо!» Остальные молчат. Только сверкают в темноте запавшие глаза, да вспыхивают в свете искр осунувшиеся лица с резкими угловатыми чертами. Зулиха сыплет в котел пол пригоршни соли, изредка помешивая длинной палкой варево. Жирная будет похлебка, наваристая. Желудок вздрагивает от предвкушения пищи. Полгода не ела мяса. Готова съесть сырым прямо сейчас, вытащив голыми руками из кипящего бульона. Кажется, сидящие вокруг испытывают то же самое. Слюна заливает рот, подтапливает язык. Палка стучит о стенки ведра, потрескивают в костре ветки. Где-то далеко раздается протяжный вой. «Волки?» — спрашивает кто-то из городских. «На том берегу», — отвечает кто-то из деревенских. Раздаются шаги. Из темноты возникает Игнатов. Люди двигаются, освобождают место. Только что казалось, что сидят тесно в притирку, а пришел комендант, сел на бревно, и вокруг него пусто. Словно пятеро стали. Усевшись, Игнатов достает из кармана что-то звонкое, рассыпчатое, подбрасывает на ладони. Патроны. «Это», — говорит он, словно продолжая давно начатый разговор, и берет двумя пальцами круглый, золотом сверкающий в свете костра патрон. «Тому, кто захочет сбежать». Вкладывает в барабан револьвера. Патрон входит мягко, с нежным звуком, похожим на поцелуй. «Это», — поднимает вверх второй патрон, «тому, кто будет разводить контрреволюцию». Второй патрон входит в барабан. «А это», — Игнатов вкладывает еще четыре, «тому, кто ослушается моего приказа». Он крутит барабан. Мерный металлический треск не громок, но отчетливо слышен сквозь пощелкивание огня. «Всем ясно?» Суп отчаянно булькает, переливается через край. Надо бы помешать, но Зулиха боится перебить речь коменданта резким стуком палки. «По одному! Рассчитайся!» — командует Игнатов. «Первый!» — тут же бодро откликается Горелов, словно только и ждал этих слов. «Второй!» — подхватывает кто-то. «Третий! Четвертый!» Многие крестьяне не умеют считать, и городские помогают, считают за них, сбиваются со счета, пересчитываются заново, наконец, кое-как справляются. «Гражданин начальник!» — вскакивает с места Горелов, выпячивает грудь, тычет растопыренной пятерней в лохматую голову. «Отряд переселенцев в количестве 29 человек отставить!» — морщится Игнатов. Горелов обиженно плюхается обратно на бревно. 29 голов, значит», — подытоживает, оглядывая схудалые в складках мелких и крупных морщин с выступающими буграми скул и впадинами щек лица. «Отчего ж?» — раздается негромкий голос Изабеллы. «С вами 30, гражданин начальник?» Зулиха быстро опускает глаза, ожидая крик или хотя бы замечания. Над костром опять повисает трескучая, жарко щелкающая искрами тишина. Когда осмеливается поднять взгляд, Игнатов все еще смотрит на Изабеллу. Слава Аллаху, кажется, обошлось. Зулиха бесшумно выдыхает, приподнимается, протягивает палку, чтобы помешать похлебку в ведре. В этот миг младенец в животе просыпается и начинает рвать ее изнутри на куски. Хочется крикнуть, но воздух куда-то делся из груди, а горло сжато, перекручено, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Оседает на колени, падает навзничь. Звезды прыгают в глаза, пляшут у самого лица. Начали размножаться. Растерянный и почему-то очень далекий голос Горелова. «Воды согрейте, что ли?» — взволнована Игнатова. «Мужчинам, я полагаю, лучше оставить нас». Это Изабелла. «Околеем без костра! Что мы, бабу рожавшую не видали?» Затем еще чьи-то голоса, крики. Но они уплывают, уплывают вдаль, сливаются, пропадают. А звезды, наоборот, растут, приближаются, громко трещат. Или это огонь трещит? Да-да, огонь! Он вспыхивает и опаляет глаза. Она зажмуривается и летит, кувыркаясь в глубокую молчаливую черноту.